премьер кабинета министров Пак Бонджу на месте осведомился о работе металлургических промышленных предприятий провинции Северный Хамгён. Он, осматривая металлургическое объединение имени Ким Чака, Чунджинский сталелитейный завод, Пурёнский ферросплавный завод и Мусанское горнодобывающее объединение, подробно ознакомился с состоянием производства и увеличением производительных мощностей. Он созвал на месте совещания, на которых обсуждали вопросы для дальнейшего расширения успехов металлургических промышленных предприятий, достигнутых в чучеизации и модернизации производственных процессов. Между тем, премьер осмотрел город Херьон, Ранамское объединение угледобывающих машин и Кёнсенский изоляторный завод.